Где мщение, отравленное жало? Где Божий гром? Где молния небес? Твоих цепей для Прометея мало. Я не гожусь в рабы твои, Зевес. И этот паренек стал каждый день провожать ее в суд и из суда. И все толковал, толковал о Прометее. Бывали минуты, когда Зине казалось, что Михаил со своим Прометеем осточертел ей. И она тогда говорила в сердцах, неужели он не может хоть немного помолчать? Однажды утром, в условленный час, Мишкин стук в квартиру не раздался. Клавдия уже собралась, а Зина что-то медлила. — Чего же ты? — Пойдем, — сказала сестра. — Я сейчас, ты иди. Зина подождала еще 15 минут, еще 5, стука не было. И ей стало нехорошо, тоскливо и как-то даже горько. Когда до начала судебного заседания осталось всего 10 минут, она поняла, что Мишка вообще не придет. Она вышла из дому, сжалась, чувствуя себя беззащитной. И, глядя в землю, придерживая обеими руками платок под подбородком, побежала торопливо вдоль улицы. У Зины было такое чувство, что сегодня, сейчас, с ней должно произойти что-то страшное, непоправимое. Дорога к районному дому культуры, где шел суд, проходила мимо заезжего двора колхоза «Рассвет», и Зина припомнила вдруг, что каждое утро, когда они с Мишкой пробегали мимо, Марфа Кузьмина, опершись на свой костыль-клюку, стояла возле калитки. Она никогда ничего им не говорила, только смотрела, полуприкрыв глаза, да как-то странно качала маленькой высохшей головой. И каждый раз, проходя мимо, Зина невольно оглядывалась. Старуха все смотрела им вслед, все покачивала головой. И у Зины бежали мурашки по спине. И сегодня, как всегда, Марфа стояла на своем месте, словно часовой. Голова ее была повязана наглухо теплой вязаной шалью, под которой был виден синий ситцевый платок в черную крапинку. Увидев Зину, старуха засеменила на середину дороги. Поздоровавшись, Зина хотела все-таки проскочить мимо, но Марфа зацепила ее своей клюкой. — Слышь-ка, косатушка моя, — скрипуче промолвила Марфа. — Здравствуй, здравствуй, дочушка. Все торопишься? — Опаздываю. — Суд уже начался, однако, — промолвила Зина. — Ну да, ну да. Нелегко тебе, моя сердешная. Как же, и меня вызывали, супостаты проклятые. «Пустите», — сказала Зина, пытаясь обойти старуху. «А нехорошо, косатушка ты моя! Ох, нехорошо!» — Марфа обиженно пожевала дряблыми губами. В ее глазах-щелочках плеснулось недовольство, но, впрочем, тут же погасло. «А уж я ли для тебя добра не делала? А ты все с каким-то шалопаем ходишь. Захаркин, что ли, парень?» Чего он тебя опекает? Сторонись ты их, проклятых. Они до добра не доведут. Чего вы от меня хотите? Да что мне от тебя надо? Ничего. И вообще от людей-то, ведь помирать скоро. Я тебе все доброе слово сказать хотела. И поклониться тебе. Да ты все, за сына Захаркина прячешься. Ох-хо-хо, неразумно, дитя человеческое, покуль Господь не облагодетельствует. Чего мне кланяться? Как же, не прогневала ты Господа на судилище этом, не стала со своими пытчиками разговаривать. Благостно это Господу, он не забудет. Отстаньте вы со своим Господом, вскрикнула вдруг Зина. Надо все рассказать, все, «Зинаида!»